Часть вторая. Внутренние и политические события от начала Северной войны до Альтранштадтского мира. Стремления Петра сделать Россию морской державой клонились на юг. Он надеялся действовать против турок в союзе с Польшей, Австрией и Венецией. Россия не в силах была одна бороться с Оттоманской империей. На сторону последней готовы были пристать европейские державы. Турки понимали опасность, которая грозила их государству, если они дозволят России завести флот на Черном море. Но у Петра уже подготовлялась мысль о перенесении морской деятельности на Балтийское море. Мысль эта принесена была в Польшу из Ливонских провинций. Ливония поступила в XVI веке в состав Польско-Литовской Речи Посполитой, а в 1660 году досталась Швеции и с этих пор находилась в ее владении вместе с Эстляндией. Ливонское дворянство имело причины быть недовольным шведским владычеством. Король Карл XI учредил пересмотр земель и приказал отобрать те из них, которые во время существования Ливонского ордена не составляли частных владений. Такие имения, обращенные силой захвата в потомственные владения, король приказал отобрать из частного ведомства в государственное. Дворянство было этим недовольно, и один из среды его, Рейнгольд Паткуль, до того начал протестовать против действий правительства и возбуждать других, что шведское правительство обвинило его в измене. Паткуль бежал, приютился в Польше и начал внушать Августу II мысль овладеть Лифляндией, а для этой цели заключить договор с московским царем. Август вошел в союз против Швеции с Данией и отправил посольство в Москву для той же цели. Датский король Христиан V был во вражде с Фридрихом VI, герцогом Голштейн-Готтарпским, женатым на сестре шведского короля Карла XII. На московского государя можно было рассчитывать, указавший ему возможность приобрести Балтийское море и завести там флот. В Москву прибыл послом от Августа Карловиц, а вместе с ним приехал и Паткуль. Это было в 1699 году. В ноябре того же года заключен был договор против Швеции. Август обязывался сделать нападение на Ливонию с саксонскими войсками, склонить и Польшу к этой войне. Но царь обещал двинуть войска после заключения мира с Турцией, и если этот мир не состоится, то обязывался помирить Августа со шведским королем, потому что Август не в состоянии вести войну один. Союзники рассчитывали, что при короле, какой был тогда в Швеции, легко будет отобрать земли на южном берегу Балтийского моря. 16-летний Карл XII не занимался делами, проводил время то безобразничая, то устраивая балы и увеселения. Первые действия против Швеции начались со стороны Дании. Датские войска выгнали голштинского герцога. Он убежал в Стокгольм. Август двинулся с саксонскими войсками в Ливонию. Но ливонское дворянство не поддавалось убеждениям. Август осадил Ригу и не мог взять ее. А граждане Риги, как и дворяне ливонские, боялись изменять Швеции, не надеясь на выигрыш. Август отправил посла к Петру требовать, чтобы он начал войну со шведами. Но Петр старался показывать миролюбивые отношения к Швеции. Послал в Стокгольм резидентом князя Хилкова, а шведского резидента Книперкроуна уверял, что не нарушит мира который сам подтвердил недавно, и даже обещал отнять у Августа Ригу, если тот завоюет ее у шведов. В ожидании мира с Турцией, который должен был развязать ему руки для новой войны, Петр продолжал преобразование. В декабре 1699 года объявлено, что летоисчисление будет введено не от сотворения мира, а от Рождества Христова, и Новый год будет праздноваться не 1 сентября, а 1 января. Новый, 1700 год, праздновался в Москве по царскому приказанию 7 дней. Домовладельцы должны были ставить перед домами хвойные деревья. Пускались ракеты, палили из 200 пушек перед Кремлем. Издан был указ, чтобы все, исключая духовенство, брили бороду и одевались в иностранную одежду. Зимою в меховую венгерского покроя, а летом в немецкую. Царь приказал, чтобы на свадьбах и увеселениях женщины находились вместе с мужчинами, и чтобы была музыка и танцы. Петр отменил обычай совершать браки по воле родителей. Царь должен был бороться с чертами дикости нравов. Так в феврале было запрещено продавать остроконечные ножи, которые русские носили при себе и нередко дрались ими до смерти. Постигло наказание невежд, которые, не зная медицинских наук, брались лечить больных и делали вред. Было объявлено, что лекарь, который уморит больного, будет казнен смертью. В государстве тогда считалось очень много праздного народа. То были вольно отпущенные, которые опять поступали в холопы. Приказано было таких людей, если окажутся годными, брать в солдаты. Монетное дело получило преобразование. В это время, за неимением мелких денег, произвольно рассекали серебряные деньги на несколько частей, и от этого происходила путаница. В иных городах вместо мелкой монеты стали употреблять кусочки кожи, и то, и другое было запрещено. Приказано пустить в оборот медные деньги, полушки и полуполушки, а после делать серебряные полтинники, полуполтинники, гривенники и золотые червонцы. Для прекращения плутовства в металлических изделиях установлена проба золоту и серебру в 4 разряда. Но царский указ о пробе плохо исполнялся, так что через несколько времени велено было ломать неправильно сделанные вещи и брать пошлины в первый раз втрое, во второй раз в 6. Приказано было искать металлической руды. Учрежден был приказ рудосыскных дел. Для прекращения проволочек в делах запрещено в челобитных примешивать предметы, не относящиеся к делу, и приказано делать немедленно допрос по возникающим искам. Запрещено принимать пустые жалобы о нанесении бесчестии вроде того, как некто жаловался на другого, что тот смотрит на него зверообразно. 15 июля 1700 года злостных должников велено бить кнутом и ссылать на каторгу в Азов. Царь в этот год сделал несколько важных начатков для просвещения. 10 февраля он дал привилегию амстердамскому жителю Иоганну Тессингу завести русскую типографию и печатать в ней на славянском и голландском языках географические карты, чертежи, портреты и книги по математике и архитектуре, военного искусства, но не печатать церковных книг, как славянских, так и греческих. Составлением и редакцией книг занимался малорос Копиевский. Тессинг был человек малоученый и поссорился с Копиевским. Копиевский составил и напечатал несколько книг, имевших целью знакомить русских с иностранными языками и научными сведениями. Таковы его грамматики, славянская и латинская, разговоры на трех языках – латинском, русском и немецком. Книга, учащая морского плавания, перевод с голландского учебника. Введение во всякую историю, в котором автор знакомит читателя с историческими событиями и с географическими сведениями, но сообщает, что славяно-российский народ славнее всех народов своим благоразумием. Копиевский издал по латыни и по-русски «Басни Эзопа». Петр в Москве положил основание математической и навигаторской школам. Первая имела целью приготовить молодых людей, годных в военную и морскую службу и сведущих в практических науках. В навигаторской школе преподавались науки, относящиеся к мореплаванию. В конце 1702 года положено было печатать куранты о всяких делах московского государства и окрестных государств. Таким образом, началась русская периодическая пресса.